На смерть стрижа. Хоть у плохого, да поэта, в руках уснула птица эта. Нельзя на землю нам спускаться. На землю сел и не подняться. Ты прилетел из дальних стран домой, веселый стриж. Ты видел Тихий океан и Лондон и Париж. И вот вернулся в Ленинград на родину свою. Стрижи кричат, а я не рад, на берегу стою. Сломал ты крылышко, увы, а столб на берегу Невы. А над рекой стрижи кружат, как дети радостно визжат. К себе домой из дальних стран спешила эта птица, через пески и океан, чтоб дома ей разбиться. Стриж на землю не садится, неземная эта птица. Стриж отряда длиннокрылых навсегда закрыл их.